Глава 32. Ирина. Резко ставлю чашку обратно на стол и ошарашенно смотрю на гостью. Та настороженно смотрит в ответ. «Ира, ты чего?» «Мы были раньше знакомы», — быстро спрашиваю, вглядываясь в лицо Олеси. Однако в памяти абсолютно пусто. И только эта короткая вспышка остается единственной зацепкой. «Мы?» — она недоуменно переспрашивает. «Очень по-настоящему. Так что я начинаю сомневаться. Вдруг мое сознание играет со мной?» «Ира, ты о чем?» «Не знаю. Мне показалось, что твой голос... Словно ты когда-то уже мне говорила про чай». Олеся хмурится, но в итоге добавляет. «Ты что-то путаешь. Я тебя увидела здесь первый раз. Вот, хотела подружиться. Думала, как будущие мамы мы сможем...» Кажется, она даже всхлипывает, а меня опаляет чувством вины и стыда. «Прости, я, наверное, просто устала сегодня. Стараюсь сгладить недопонимание. Если ты не любишь чай, то я могла бы тебе принести сок», — предлагает моя новая подруга. «Нет-нет, извини, все в порядке. Я люблю чай». «Тогда пей», — настойчиво пододвигает чашку ко мне. «Он точно придаст тебе сил. Ты такая бледная. Плохо спишь еще, наверное». Про сон как раз в точку, и я почти сдаюсь, решив все-таки уступить ей. Но тут дверь открывается, и в палату заглядывает медсестра. «Ирина, вас врач вызывает. Просит, чтобы вы к нему в кабинет заглянули». «Прямо сейчас?» «Да, сейчас», — отвечает, и я встаю из-за стола. «А как же чай?» — летит мне вдогонку. Оборачиваюсь к Олесе. «Вернусь и выпью». Она недовольно поджимает губы, но почти сразу выражение ее лица меняется, становясь вновь доброжелательным и приветливым. «Если хочешь, загляну к тебе еще раз. Посидим, поболтаем. Или подожду в коридоре». «А ты на каком этаже? Может, я лучше спущусь к тебе?» «Ой, нет, там такие соседки!» Торопливо отказывается Олеся. «Ладно, я дождусь тебя». Мы выходим из палаты вместе. Пока иду до кабинета врача, снова и снова пытаюсь ухватиться за странную вспышку, но от этого лишь сильнее болит голова. «Можно?» Заглядываю в кабинет, предварительно постучав. «Да, конечно, Ирина, проходите». «Что-то случилось?» Осторожно спрашиваю. Закрываю за собой дверь и прохожу к стоящему возле стола креслу. «Почему?» Искренне удивляется она. «Нет, напротив. Все ваши анализы считайте в норме. Конечно, тонус вы сохраняется, но, боюсь, это теперь ваш постоянный спутник до конца беременности». «Все так плохо?» «Ну, насколько я вижу, по заключению гинеколога, нет. Возможно, во втором триместре ситуация улучшится. Сейчас главное добраться до первого скрининга. Как ваша память? Стало что-то появляться?» «Пара отдельных вспышек. И все, ничего конкретного». «Ясно», — кивает врач. «В целом, думаю, можно вас отпустить домой в ближайшие дни. Скажем, через недельку. Но с условием, что вы будете тщательно беречь себя, хорошо?» «Конечно», — тут же киваю. «И обязательно приезжать на анализы и осмотры», — добавляет врач. «Я готова пообещать что угодно. Так сильно я хочу выписаться». Мы еще полчаса беседуем. Обсуждаем план дальнейшего лечения и того, какие обследования после нужно будет проходить. В конце врач снова рекомендует мне не переживать насчет памяти и побольше отдыхать и не нервничать. В палату я возвращаюсь такой обрадованной и вдохновленной, что даже не сразу понимаю. Олеси-то в коридоре нет. Ну и ладно. Надоело ждать, наверное. Натыкаюсь взглядом на чашку, стоящую на столе. Но ни есть, ни пить не хочется. Почему-то я испытываю неясное отторжение, которое даже объяснить себе не могу. Поэтому иду в ванную и выливаю чай в раковину, а после кружку ополаскиваю. Этой ночью мне впервые ничего не снится. Как будто мозг перезагрузился и решил дать мне отдохнуть. Поэтому с утра я чувствую себя отдохнувшей и полной сил. Мне даже опять разрешают спуститься на прогулку. Правда, опять в сопровождении медсестры. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что удается все же выбраться на улицу и подышать. У больницы очень красивый и ухоженный сад. Мария, медсестра, которая сегодня сопровождает меня, доводит меня до одной из свободных лавочек, когда идти становится тяжеловато. Присаживается рядом, но почти сразу ей звонят. «Я буквально на 5 минут отойду, хорошо?» – предупреждает она меня. «Ирина, вы только не уходите одна, ладно? А то мне ведь попадет». Я киваю, клятвенно пообещав не сбегать. Мне наоборот, чем дольше побыть на улице, тем лучше. Возвращаться обратно в палату совершенно не хочется. Не проходит и пары минут после ухода сестры, как к лавочке приближается весьма импозантный мужчина в возрасте и присаживается рядом. Я отмечаю это на фоне своих мыслей, в которые погружена. Мне хоть врач и сказала беречь себя, но я все равно уже строю планы того, чем займусь, когда меня, наконец, выпишут. «Ирина, добрый день!» – неожиданно заговаривает со мной незнакомец. Поворачиваюсь к нему и недоуменно смотрю. «Вы мне?» «Ну, вы же супруга Игоря Вертинского!» Усмехается он, продолжая при этом беззастенчиво разглядывать. Я реагирую не сразу. Молчу и лишь спустя целую минуту возражаю. «Бывшая, мы с Игорем развелись». Незнакомец снисходительно смотрит на меня. «Предположим, что бывшая. Это не мешает вам оставаться для него». Он замолкает, делая выразительную паузу. «Важной». «Не очень вас понимаю», — говорю, а у самой в ушах пульс стучит. «Неужели Кирилл был прав? Неужели началось?» «Ваш бывший...» Мужчина делает акцент на этом слове. «Муж кое-что задолжал. А я здесь при чем? Не выдерживаю его давления и огрызаюсь». «Зря вы так, Ирина. Я же к вам пришел по-хорошему поговорить, обсудить сложившуюся ситуацию». «Зачем? Чего вы хотите?» «Правильные вопросы», — кивает мужчина. «А теперь мне нужны правильные ответы. Игорю светит немало. Вы же в курсе, что он получит обвинение, так?» Медленно киваю, гадая, а знает ли этот человек о том, что я ничего не помню из нашей с мужем жизни. «Так», — повторяет он, — «и получит еще больше. Сам виноват и сам нарвался. Однако вместо того, чтобы заплатить за собственную глупость и дерзость, Вертинский пытается выбраться из этого болота». Очередная пауза и очередной выразительный взгляд. Казалось бы, мы сидим в саду клиники, здесь ходят пациенты и персонал. Мы там, где мне ничто не должно угрожать. Но меня не покидает ощущение, что я в ловушке. Липкий, противный страх опутывает все тело. Может ли этот мужчина что-то сделать со мной прямо здесь? А если да? Я-то считала, что в безопасности. «Это не имеет ко мне отношения», — отвечаю, хотя у самой голос дрожит. «А вот это ошибочное мнение», — неожиданно резко возражает незнакомец. «Вам, Ирина, стоит отложить эмоции в сторону и трезво оценить сложившиеся обстоятельства». «Хорошо. Что конкретно вы от меня хотите?» Спрашиваю, а сама ищу взглядом медсестру, которая меня привела. «Вот это уже деловой разговор», — одобрительно хмыкает мужчина. «Поговорите с Игорем. Дайте понять, что его упрямство может аукнуться, например, его маленькой дочери. Меня буквально парализует в этот момент. Маша выходит на дорожку, но я уже понимаю, что самое главное услышала. Дальше будет только хуже. «Думаю, мы друг друга поняли», — между тем добавляет незнакомец, встает с лавочки и бросает на меня пристальный взгляд. «Расставьте правильно ваши приоритеты, Ирина. Поверьте, достать вас будет несложно». Он медленно удаляется, а ко мне подбегает медсестра. «Фух, успела. Прошу прощения, главврач задержал и...» «Ирина, вам плохо?» «Да, хочу вернуться в палату». Шепчу онемевшими губами. Смотрю на руки, а они трясутся. «Ох, неужели опять?» Испуганно говорит девушка. Помогает мне подняться. «Давайте, медленно. Ага, не торопитесь». Дорога проходит как в тумане. Хотя тут идти-то всего ничего. Но мне кажется, она растягивается на часы. В голове лишь одна и та же мысль. «Моя дочь в опасности». В палате медсестра убегает позвать врача, а я сразу же достаю мобильный и, едва попадая в нужные цифры, набираю номер Туманова. «Ира, что-то случилось?» – спрашивает он глубоким низким голосом. На заднем плане тоже голоса. Кажется, даже что-то громко кричат. «Нет, то есть да», – сумбурно говорю. «Я подумала, Кирилл, и я хочу». «Хочешь? О чем ты?» «Я согласна выйти за тебя замуж. Выпаливаю на одном дыхании. Хоть сегодня». «Неожиданно», — озадаченно говорит тот. «А у меня сердце гулко ухает в пятке. Вдруг передумал». «Я тебя понял. Но тут, конечно, не все так просто, Ир. Есть некоторые нюансы».